Двое молодых сотрудников с ним. Те все записывают, зарисовывают, фотографируют, а без них, мол, старику было бы трудновато в таких дальних поездках. Ну и, конечно, за чаем разговорился Едигей со знаменитым человеком о разных разностях. А тот его расспрашивал, что слышал, что знает из старинной здешней молвы. И тогда Едигей сказал, что сам он вряд ли что мог бы поведать насчет старинных преданий. А вот на разъезде у них, на Буранлы-Буранном, человек есть, с семьей проживает, бывший учитель, теперь ссыльный, Абуталиб Куттыбаев. Вот он много знает, культурный человек, вот он все записывает, разные песни, сказания разные, и жена его Зарипа тоже была учительницей. Так она помогает ему переписывать начисто, и все это они делают для сыночков своих, а их двое, чтобы читали они, когда подрастут. Вот такой, стало быть, человек, все для детей своих старается. А Турген ага Чаадаев слушает внимательно и говорит: «А как бы мне, мол, его повидать, учителя того самого, Абуталипа? Передай, — говорит, — если сможет, пусть учитель Абуталип приедет сюда ко мне, к старику, повстречаться. Мне с таким человеком интересно было бы очень потолковать, разузнать, какие у него, быть может, редкостные песни, поговорки саразекские собраны». А Едигей как раз и говорит, попадает в самую точку. Насколько, мол, знаю, разные старинные вещи у него по тетрадям записаны. Ну вот, к примеру, недавно удалось ему о саразекской казни, учиненной некогда Чингисханом в здешних местах, разузнать да записать. Академик Чаадаев при этом очень загорелся, аж глаза заблестели у старика, и говорит: «Давно уже имею разные, мол, слухи на этот счет о саразекской казни. О событии тогдашнем в здешних краях доходили, мол, вести и до меня. Есть и записанные тексты. Так вот и попроси Абуталипа, пусть приедет со своей записью. Сопоставим, потолкуем. А не может, так я сам к нему прибуду». «Что значит «не может»? Да какой тут разговор?» «Конечно же, Абуталип и раздумывать не стал, и Зарипа страшно обрадовалась за мужа. Да разве можно такой случай упустить? В кои-то веки повидаться с самим Тургеном Чаадаем!» И все сияло Зарипа, провожая его товарняком на Кумбель. Хоть какая-то светлая благодать забрезжила в том тягостном изгнании семьи. Уезжал Абуталип из дому поутру, на попутном товарняке, с тем, чтобы к вечеру вернуться. Так рассчитывал. А заявился аж за полуночь, почти к рассвету, и тоже на попутном. Все не могли наговориться с Турген ага Чаадаевым, потому и задержался так. Хорошо еще поезда ходят здесь взад-вперед, с востока на запад, из запада на восток. И ждала его Зарипа с часу на час, а дети давно спали. А вернулся муж, до утра проговорили. «Ты знаешь, — начал Абуталип сходу, — такого разговора у меня никогда еще в жизни не было. Я тебе все расскажу по порядку, Зарипа. Все подробно, сама поймешь. Но вначале хочу сказать о том, чем душа переполняется. Необычные мысли для нас с тобой живут в том человеке. Он гора, и правители, конечно, не жалуют его. В академии есть люди, которые очень хотели бы его с глаз долой. Наверное, это всегда так было. Так вот, как расстался, всю дорогу от Кумбеля по пути думал я о наших разговорах с Чаадаевым и какие-то свои умозаключения имею после такой встречи. Ты не удивляйся, издалека начну. Это все от него. Попробую пересказать. Вот, к примеру, когда говорят, что мир произошел из первоначального хаоса, то, наверное, так оно и есть, сама знаешь, это и наукой признается. И возникновение из хаоса чего-то цельного должно быть, есть общий мировой закон. И для людской жизни тоже. Почему я так говорю? Вроде бы из хаоса событий, из истории, которая достается нам, из различных толкований жизни, что хорошо, что плохо, из всего того, о чем мы говорим по разному поводу, что живет в наших мыслях, в слове, в памяти, понимаешь, из всего этого, что для нас, как ветер словесный вокруг, для нас продувной ветер, для него, для Чаадаева, как я понял, из всего этого образуется важный смысл, лес мышления. А это все богатство опыта. Я так представляю. Накапливая знания, он поднимается в небо, как на крыльях, и достигает большой мысли. И видит шар земной с высоты. На земле хаос, суета, неразбериха, а с высоты единая цельность, совокупность хаоса. Я понимаю, Чаадай, конечно, большой ученый, этнограф, академик и так далее, но не только это. Что-то в нем есть такое особое. Я приглядывался, пытался уловить, в чем его сила. Его мышление как магнит. В все собирает в себе, и поэтому ему дается глубоко смотреть в суть, что другому не приходит в голову. Но вот смотри, казалось бы, помнишь, Зарипов, все чуть ли не с детства любим мы Асана Кайгы, чудака-печальника, плакальщика обо всем живом на свете. В общем, сама понимаешь, многие смеются над ним, если кого обозвать надо в том смысле, вот, мол, тот самый вечный причитальщик Асан Кайгы. За всех страдает, за всех болеет, за мыши, за муравья даже. Никого не хочет дать в обиду, потому что сам никудышный и неприкаянный.